теперь носила Наташа. Остальное — золотое кольцо, похожее на фигу, обязательное колечко с рубином Алочка давно снесла в комиссионку. Обвернутая детскими бусиками, Алочка все время была как будто немножко именинница, слегка возбуждена и преисполнена чувством собственной важности для окружающих. Получилось, что и Любинские, и Васильевы больше стремились приходить к деду, чем сам дед желал их постоянного присутствия в своей гостиной. Никто не ждал, что Сергей Иванович оценит их преданность. Не потому, что считали деда неблагодарным. Благодарны были они за то, что не гонит, позволяет приходить, разрешает о себе заботиться. Жалость к деду, горе и растерянность, женская кулинарная возня вокруг деда, перестроечные разговоры — все это было у взрослых. А у детей тоже образовался некий клуб. С Алочкой всегда приходила Наташа, не пропустила ни дня. Скользила с подносами из гостиной в кухню, мыла посуду. Наташа стояла у раковины, будто неподвижно. Руки сновали в раковине сами по себе, взгляд направлен куда-то вдаль, в стену. Всем так и запомнилось с тех дней ее длинная, неправдоподобно узкая спина, прикрытая прямыми светлыми волосами. Гарик по деду не дежурил, но появлялся часто. Он не любил оставаться в стороне. Юрия Сергеевича Гарик не то чтобы обожал, не то чтобы любил, но признавал достойным своего интереса. К тому же атмосфера настоящего профессорского дома ему очень была мила. Алочка растроганно посматривала на восстановленную с прежних времен детскую компанию Маша, мальчики Любинские и Наташа. «Смотрите, как трогательно, совсем как раньше. Помните, дети в комнате играют, мы на кухне разговариваем». Только Алёше моего не хватает. После похорон она вспоминала мужа чаще и, мимоходом всплакнув по Берте Семёновне, плакала заодно и по себе. Вдвойне теперь сиротки. Берта Семёновна опекала её властно и неустанно. Через 2 недели после похорон в детской компании произошло прибавление. К своим детям прибавились посторонние — Нина и Антон. Впрямую попросить у высших сил об Антоне Маша боялась. Во-первых, налицо была бы торговля с высшими силами и выпрашивание. Все же это слишком ничтожный для них повод. Даже и думать о таком их к Маше внимании было бы неловко. Но все-таки она немножко просила, хитрила, проговаривала про себя скороговоркой. «Может быть, все же, ну, пожалуйста, нет, если нельзя, тогда, конечно». Просила, и вот он, наконец, пришел. И вообще, оказывается, не бросил, а просто не хотел мешать. С тех пор у Маши появилось робкое убеждение, что между ней и Богом что-то есть, какая-то личная договоренность. Она ему... хорошее поведение, а он за это ее не забудет. Нина завелась в компании случайно. Зашла Машу навестить и осталась. Те несколько раз в неделю, что оставались от остальных дружб, она никак не могла остаться у себя. Глупо сидеть одной, когда здесь наверху все. Нина очень пришлась ко двору, даже с Наташей подружилась. Впрочем, Нине с кем-то подружиться все равно, что Кристоферу Робину из детской сказки про Винни-Пуха принять под свое добродушное покровительство еще одного жителя большого леса. Нина как рассияется нежной своей толстощекой радостью, так всем рядом с ней тепло, словно птенцам у мамки под крылом.